Подобным образом удалось обработать и других подсудимых. Практически были сняты ограничения на общение соучастников и в зале судебного заседания, и во время совместного приема пищи в перерывах, и по пути в суд, куда всех привозили на одной автомашине. Среди свидетелей было немало людей, уже осужденных за дачу взяток Чурбанову, Яхьяеву, Кахраманову и другим подсудимым и содержащихся в различных колониях. Всех их одновременно доставили в московские тюрьмы, и режим изоляции создали весьма мягкий, так что они могли почти свободно общаться не только между собой, но и с подсудимыми, которых прибыли изобличать. Свидетели из Узбекистана поселялись в одной гостинице. В результате неоднократных, порой необоснованных перерывов в судебном заседании, в отдельные дни их количество достигало нескольких десятков человек. В это время свидетели активно обрабатывали знакомые и родственники подсудимых. Протесты государственного обвинителя по всем отмеченным фактам судом игнорировались. Не предпринималось ничего для того, чтобы обеспечить должную изоляцию участников процесса, залог объективного установления истины. Даже невооруженным глазом можно было заметить, что рассуждения о нарушениях законности следствием весьма поощрялись в суде. Временами складывалось впечатление, что идет суд не над коррупционерами, сидящими на скамье подсудимых, а над следственной группой. Государственный обвинитель дважды вынужден был заявлять протест по поводу необъективности и тенденциозности суда. Случай исключительный в практике Верховного суда СССР. Однако эти протесты были необоснованно отклонены. Даже обычным нашим российским разгильдяйством и халатностью трудно объяснить такие, например, факты. В обвинительном заключении был указан 501 свидетель. Допросили же всего около 200 человек. Среди них были все родственники подсудимых. Нет нужды говорить, как они помогали установлению истины. А ведь обязанностью суда является проверить все без исключения доказательства, тем более в условиях, когда многие криминальные эпизоды стали оспариваться. В суд были представлены десятки видеокассет допросов обвиняемых, очных ставок между ними и свидетелями. Эти видеозаписи начисто опровергали возникший на суде миф о принуждении взяточников к даче ложных показаний. Совершенно естественно, что их было необходимо просмотреть в судебном заседании, все кассеты до единой. На это потребовалось бы еще около 3 недель. Но, вопреки требованиям закона, в суде в течение 3 часов были просмотрены лишь фрагменты видеозаписей. Это что, тоже халатность? Если лимит времени распространялся на рассмотрение всех существующих обстоятельств дела, всех доказательств, то на другое времени хватало. Так приобщались к делу подложные документы, публикации в прессе. Было заявлено и удовлетворено судом даже ходатайство о приобщении к делу материалов по поводу покушения на жизнь следователей. Доходило и до казусов. Желая выслужиться перед цековским начальством, первый же день процесса председательствующий не огласил первые 27 страниц обвинительного заключения. Даже в новой редакции, по сути в кастрированном виде, преамбула документа была опущена. И это несмотря на то, что закон требует от председательствующего огласить обвинительное заключение от первой до последней строчки. Вообразите, во что превратится суд, если судьи будут выбирать из обвинения только те места, которые по каким-то причинам устраивают их больше, чем другие. Военная коллегия не вынесла частного определения по качеству следствия, так и не доказав ни одного факта нарушения законности, признав, что